Глава 103. Останки Феникса. Часть 3. Фэн Бай Чуань переключил свой взгляд на спину Лан Сюэже и сказал: «Этот маленький брат, твой цвет лица выглядит ужасно, и тебя несла молодая леди. Должно быть, ты получил тяжелое ранение, правильно? Я сам немного учился медицине, возможно, я могу как-нибудь помочь». «Мое имя Юнче. Я благодарен лидеру секты Фэн за ваши хорошие отношения». Юнче вежливо ответил со спины Лан Сюэже. Его голос заставил красивые глаза Лан Сюэже раскрыться от удивления. «Ты очнулся?» «Да, я очнулся, когда старшая сестра взяла меня на спину». Юнче сказал это со счастливой улыбкой. Даже если цвет его лица выглядел ужасно, его голос в итоге не был таким уж слабым. Во время свободного падения он использовал ядовитую небесную жемчужину и быстро переработал траву небесного корня, цветочный нектар, растения горной реки и еще 30 различных видов медицинских материалов для того, чтобы быстро приготовить эликсир возврата с небес, который впоследствии и проглотил. Количество и качество медицинских ингредиентов, требуемых для создания эликсира возврата с небес, было чрезвычайно суровым. Более того, требования к окружающей среде, печи и точности методов очистки были также до крайности суровы. Даже если это был мастер приготовления лекарств высокого уровня, успех создания не превышал бы 30%. Но с огромной сокровищницей ветви секты Сяо и ядовитой небесной жемчужиной это не было проблемой. Тогда почему ты ничего не сказал и заставил меня нести тебя так далеко? Лан Сюэже покраснела от злости. Потому что это первый раз в моей жизни, когда меня несла на спине девушка. Это было не только очень комфортно, но и запах тела старшей сестры очень приятный. Как он и сказал, первоначально он хотел слегка насладиться ароматом тела Лан Сюэже побольше. Но его выражение внезапно стало вялым, и он беспомощно уставился вперед. Это действительно был первый раз, когда его несла девушка. В этой жизни это было на самом деле так. Но во время его жизни на континенте Лазурного облака была девушка. Каждый раз, когда он возвращался, то из последних сил стучал в бамбуковую дверь и падал в обморок перед этой бамбуковой дверью. Когда он приходил в себя, то лежал на мягкой и теплой постели. Несмотря на то, что он был без сознания, казалось, что он был в состоянии отчетливо почувствовать, как она взваливает на свои хрупкие плечи его окровавленное тело. Каждый шаг для нее был трудным и сопровождался маленькой слезинкой. Снова и снова, может быть, десятки или, возможно, даже сотни раз. Количество раз просто было несчетным, и он никогда не пытался этого запомнить. Единственное, что он помнил, что даже если он переживет две жизни в двух мирах, он не сможет отплатить ей долг, потому что небо больше не даст ему такой шанс. Внезапно, плотно держась за Лан Сюэже, он оказался на той, что появлялась лишь в его снах. «Ты! Если бы не твое ранение, я бы уже бросила тебя в сторону!» — сказала Лан Сюэже немного возмущенно. До этого, когда она несла Юнче, она была спокойна, потому что думала, что Юнче был без сознания. Сейчас, когда он очнулся, она почувствовала давление его тела на себя, и избивчивый мужской вздох заставил ее уши покраснеть, и ее сердце забилась куда более энергично. «Лидер секты Фэн, можете ли вы помочь мне найти место, где можно поселить моего друга?» Лан Сюэже спросила Фэн Байчуаня, пока осматривала его. «Конечно, пожалуйста, следуйте за мной!» Эта маленькая деревня была действительно небольшой. Было в общей сложности с десяток простых и сырых домов. От Фэн Байчуаня они узнали, что весь клан состоял не более чем из 200 человек. Что касается вновь прибывших, Лан Сюэже и Юнче, двух аутсайдеров, люди к ним были насторожены сначала, но после они продемонстрировали свое гостеприимство и радушие. Очень быстро Лан Сюэже и Юнче оба поняли странный факт. Каждый человек, которого они встречали, был на 10-м уровне элементарной ступени внутренней силы. Все, кроме детей, которые еще не начали развивать внутреннюю силу. Все без единого исключения. Казалось, 10-й уровень элементарной ступени внутренней силы – их предел. Действительно, после достижения продвинутой ступени внутренней силы, каждый переход на новый уровень сопровождался барьером, и все труднее и труднее становился его прорыв. Но переход с элементарной ступени внутренней силы на продвинутую не был таким уж сложным. Достаточно было просто накапливать внутреннюю силу, и происходил естественный переход на продвинутую ступень. Но все люди здесь остались на 10-м уровне элементарной ступени. Это по-настоящему ввело в недоумение Юнче и Лан Сюэже. «Как это место может иметь эссенцию Феникса?» А внезапный голос Жасмин удивил Юнче. «Феникс? Исконный божественный зверь? Феникс из легенд?» «Точно!» Голос Жасмин едва демонстрировал чувство опустошенности. Она ранее передала часть своей внутренней энергии Юнче. Несмотря на то, что это были очень краткие пару секунд, они по-прежнему вызвали определенное количество вреда ее душе и телу Юнче. «Даже если она очень слаба, это, безусловно, без сомнения, сущность Феникса. Как странно. Может быть, что Феникс фактически спустился на эту область в прошлом?» «Спустился на поверхность?» Эти слова вызвали переполох в сердце Юнче. Он вдруг сделал страшное предположение относительно личности Жасмин. «И отпечаток пламени на их телах также знак. Все это говорит, что они кровные потомки Феникса. Но цвет их знака и цвет, который знает принцесса, совершенно разные. Кроме того, кровная метка Феникса, как правило, скрыта. Только при использовании силы огня Феникса она будет проявляться. Но люди здесь все носят знак Феникса и как будто они не могут скрыть его. Короче говоря, это слишком странно». Фэн Байчуань провел Лан Сюэже и Юнче к чистой хижине. «Вы двое, пожалуйста, спокойно отдыхайте здесь. Мы всего лишь маленький, неизвестный клан. Во всем нам не сравниться с внешним миром, так что мы можем доставлять вам только неудобства». Лан Сюэже осторожно положила Юнче на кровать. Незаметно испустив вздох облегчения, она повернулась, чтобы ответить. «Лидер клана Фэн слишком вежлив. Мы уже чрезвычайно благодарны за место, подобное этому». «Парни, вы из клана Стражей Руин Феникса?» неожиданно спросил Юнче. Фэн Байчуань, который был спокоен и обладал чувством собственного достоинства до сих пор, замер, а его зрачки отчетливо сузились. Выражение его лица быстро изменилось, пока он думал о том, Как бы он мог опровергнуть или избежать этого вопроса? Но после времени в несколько вдохов выражение его лица успокоилось, и, казалось бы, возник самоуничижительный смех. «Клан Стражей? Мы недостойны этого звания. А мы просто отдалились от мира, неся этот грех и проклятие. А мы всего лишь скромный клан, который должен искупить свои грехи поколение за поколением. Хотя я не знаю, откуда вы узнали, что у нас есть отношение к Фениксу. Но неужели вы пришли сюда, чтобы получить так называемый клад, что мы охраняем?» «Феникс? Божественный зверь, которому поклоняется Империя Божественного Феникса?» Изумленная Лан Сюэже посмотрела на Юнче и Фэн Бай Чуаня. Ее мозг на мгновение перестал работать. «Нет, вы не поняли». А Юнче перевел дыхание. Он хотел сесть, но все его тело было настолько слабым, что даже малейшее движение приводили к уколам боли. Он мог только отказаться от этого и оставаться лежать. Он ответил: «Причина, почему я понял, что вы, возможно, клан, который охраняет останки Феникса, из-за отметки на ваших лбах. Я сталкивался с большим количеством слухов о роде Феникса. Хотя цвет и форма знака на ваших лбах слегка отличается от того, что я знаю. Моя старшая сестра и я попали сюда из-за непреднамеренного падения с большой высоты. Я даже перенес тяжелые травмы от падения. Так что у нас нет абсолютно никаких других намерений». Раны на теле Юнче искренне убеждали Фэн Бай Чуаня. В конце концов, никто не будет достаточно сумасшедшим, чтобы прийти и искать их сокровище с такими тяжелыми травмами. Слова Юнче озадачили его на некоторое время. А потом он еще раз издевательски засмеялся над собой. «Хе-хе, отпечаток Феникса! Отличается цвет? Да, цвет отличается! Первоначально уважаемый отпечаток, который символизировал силу, превратился в проклятый знак печали. Наши предки сделали ужасную ошибку. Но что это за грех? Что совершили мы, молодое поколение?» Слова Фэн Бай Чуаня несли в себе сильное чувство печали. Кажется, что слова Юнче основательно пронзили больное место его сердца. Проклятая метка. Сердце Юнче заколотилось. Кровавая метка. Как она превратилась в проклятую? Подождите, подождите. Возможно, причина, из-за которой их развитие внутренней силы было ограничено до 10 уровня элементарной ступени, это проклятая метка, о которой говорил Фэн Бай Чуань. «Я считаю, что вы неплохие люди, потому как я не могу ощутить каких-либо злых намерений, исходящих от вас. И вы также спасли моих детей. Поэтому я должен отплатить вам. Это мой долг, только...» Фэн Бай Чуань испустил длинный вздох. «Наш клан в настоящее время переживает бедствие. Если вы будете продолжать оставаться здесь, бедствие может затронуть и вас. Поэтому вы должны восстановить силы здесь. Лучше всего, если бы вы могли исцелиться и покинуть нас, прежде чем эти коварные люди вернутся сюда снова. Потому что в следующий раз, когда придут эти злодеи, возможно, это будет настоящей катастрофой». По пути сюда, когда его несли, он узнал, что произошло до этого из разговора Лан Сюэже и двух детей. Озадаченный, Юнче спросил: «Лидер клана Фэн, есть одна вещь, которую я не могу понять. Ваш клан был здесь в течение многих лет, не так ли? Так много лет мирно прошли мимо. Но почему же группа наемников внезапно обратила свое внимание на вас?» Фэн Бай Чуань посмотрел в окно и спокойно ответил. «То, что вы только что сказали, правильно. Наш клан существует уже много-много лет и даже в свое время процветал. Но после того, как навлек на себя гнев небес, он быстро сократился, и не осталось выбора, кроме как поселиться в изоляции, чтобы выжить. В настоящее время из-за этого мы даже не можем сравниваться с небольшой разрушенной деревней. Тем не менее, мы оставались нетронутыми все эти последние годы, так как эта область известна как хребет гор 10 000 зверей. Каждый тип духовного зверя здесь свиреп. Самые слабые духовные звери здесь на продвинутой ступени внутренней силы. А самые страшные находятся на земной ступени. И даже ходят слухи, что есть 3 ужасающих духовных зверя небесной ступени, живущих в пределах этого горного хребта. Это рай духовных зверей. Они отвергают людей, которые ступили в это место. Они будут собираться в группы, чтобы напасть, если люди войдут в эту область. В то же время, чем глубже вы зайдете, тем выше уровень духовных зверей. Что касается этого места, оно находилось в центре хребта гор 10 000 зверей. Не так много людей могли работать вокруг горного хребта, чтобы добывать духовные ядра зверей. Но даже среди них, тех, кто были исключительно сильны, не было никого с достаточным мужеством и способностями, чтобы добраться сюда. Но кажется, как будто нет духовных зверей, проживающих поблизости. А Юн Чэ нахмурился. Сразу же после того, как он закончил говорить, он вдруг понял. Может, это из-за сущности Феникса? Правильно. Фэн Бай Чуань кивнул. По правде говоря, мы охраняли руины Феникса в течение нескольких поколений. В прошлом в этой области хранилась сущность Феникса, что он оставил после себя. Хотя сущность была слаба, она никогда не рассеивалась. В этом мире нет духовных зверей, способных выдержать давление силы истинного божественного зверя. Никто не осмеливался подходить. Да, вполне вероятно. Юн Чэ медленно кивнул, и выражение его лица слегка изменилось. Это место на самом деле было руинами Феникса. Не только это, сущность Феникса еще не рассеялась. Лучшее объяснение этому то, что на этом месте находились руины Феникса, которые оставил после себя Феникс. Что-то, что исконный божественный зверь оставил после себя. Кровь во всем теле Юн Чэ начала закипать, как он только подумал об этом. Можно представить себе, насколько большая сенсация может произойти, если слухи о том, что руины Феникса находятся здесь, распространятся. В таком случае, когда эти порочные люди, желающие захватить вещь, что вы охраняете, смогли добраться до сюда? Продолжил допрос Юн Чэ. Это было абсолютно невозможно для нормальной группы наемников обладать силой, способной противостоять зверям на уровне духовной ступени, и тем более духовным зверям земной ступени. Это невозможно для сотни человек, даже если бы их было в десятки раз больше. Встретив духовного зверя земной ступени, результатом будет их полное уничтожение. Учитывая плотность зверей в хребтах гор 10 000 зверей, идя по дороге, не встретить никакого духовного зверя духовной ступени или земной ступени еще более невероятно. Я не знаю. Фэн Бай Чуань покачал головой. «Я хотел бы знать больше, чем кто-либо другой. Как им удалось войти в эту область? Может быть, это судьба, которую мы заслужили?» «Может ли быть так, что они заполучили духовных зверей, способных летать очень высоко?» Юн Че пробормотал про себя, но он сразу же отверг эту гипотезу. Этот горный хребет 10 тысяч зверей имел бесчисленное количество духовных зверей. Было неизбежно, что среди них обитает большое количество летающих духовных зверей. Так что даже если бы они использовали обычных летающих духовных зверей, это было бы до сих пор невозможно добраться сюда. Это можно было сделать только на духовных зверях на уровне ястреба неистового шторма или гигантского снежного орла, которые были способны летать на высоте в тысячи или даже десятки тысяч метров. Но из-за ужасающей сложности их подчинения, количество людей, которые имели возможность справиться с ними, было просто слишком мало. Даже у отделения секты Сяо, сильнейшей секты в городе Восходящей Луны, был только один такой. Так как эта группа обычных наемников могла обладать чем-то подобным?